Элсины каникулы. Кассета шестая, сторона первая. «Знаете, дорогой сэр, вы напрасно казните себя», — утешительно возразил доктор, отвечая на первую часть слов мистера Динсмор. «Я слышал, что о вас говорят как об очень любящем отце, и из своего собственного наблюдения я также сделал вывод, что это так. О том же свидетельствует и любовь к вам, вашей маленькой девочке». «Да, я был... кроме одного случая. Я настаивал на послушании даже тогда, когда мои распоряжения противоречили ее добросовестному исполнению Писания. Но она была твердой. У нее дух мученицы, а я был очень суров в своих приемах, чтобы смирить, как я называл, самомнение и упрямство». Проговорил отец голосом, временами едва уловимым от переполнявших его эмоций. «Я думал, что я был прав, но теперь я вижу, что я ужасно ошибался». «Еще есть жизнь, мистер Динсмор», — сочувственно заметил доктор. «И хотя человеческими способностями ничего больше нельзя сделать, тот, кто воскресил мертвого ребенка, начальника синагоги, и возвратил сына вдовы из Наинаи в руки, может возвратить и вашего ребенка в ваши объятия. Позвольте мне умолять вас обратиться к нему, уважаемый сэр. А я должен вернуться к своему пациенту. Боюсь, что будет просто необходимым для вас держаться в стороне, пока не произойдут какие-либо изменения. Ваше присутствие, кажется, сильно ее волнует. Пусть это не отчаивает вас». Внимательно добавил он, заметив выражение острой боли, пробежавшее по лицу мистера Динсмор. «Это обычное явление в таких случаях — отвращаться от тех, кого они больше всех любят». Мистер Динсмор ответил только лишь страстным пожатием дружественно протянутой ему руки и торопливо ушел в свою комнату. Там, где его не видело ни одно человеческое существо, он предался горькому терзанию и самоосуждению. Несколько часов мистер Динсмор ходил по комнате, издавая стоны и терзаясь в такой агонии, которую он никогда раньше не переживал. Его обычная щепетильная аккуратность была совершенно забыта, и ему ни разу не пришло на память, что он был в дороге несколько суток, пробираясь через жару и пыль, и ни разу не сменил одежду. Не сознавал он и того, что много часов он не прикасался к пище. Прозвенел звонок к завтраку, но он не обратил внимания на приглашение. Тогда Джо, его верный слуга, постучался в дверь. Оставшись без ответа, он вынужден был печально возвратиться в кухню со своим подносом, на котором были соблазнительные яства, приготовленные им с особым старанием, в надежде заставить своего мастера поесть. Хорас Динсмор не мог находиться в стороне от своего ребенка, пока она все еще была жива. И хотя он не мог приблизиться к ее постели и держать ее маленькую ручку в своей, чего ему так хотелось, он хотел находиться там, где бы мог слышать звуки ее голоса, так скоро, увы, вынужденного замолчать навеки. Он бесшумно вошел в комнату и занял свое место в дальнем углу, где она не могла бы его видеть. Девочка стонала от боли, и эти звуки ранили его в самое сердце. Опустившись на стул, Хорас опустил голову на руки, стараясь побороть свои эмоции, возраставшие в десятикратном размере от слов, которые достигали его слуха, произносимые милым голоском его родной дочери. «Да, мама, да, я иду, возьми меня к Иисусу!» Затем жалостливым, отчаянным голосом: «Я совсем одна, никого нет, кто бы любил меня! Ох, папа, поцелуй меня только один раз, я буду хорошей, только я должна любить Иисуса больше и всегда быть ему послушной!» Он быстро поднялся, направляясь к ней, но доктор покачал головой, и он опять опустился на свое место с глухим стоном. «Ох, папа!» — закричала она, как от ужаса смерти. «Не посылай меня туда, они меня убьют! Ох, папа, будь милостив к своей родной маленькой доченьке!» Только неимоверной силой воли он удержал себя на месте. Аделаид спокойно разговаривала с ней. «Миленькая», — говорила она, — «твой папа любит тебя, он никуда не отправит тебя». И Элси ответила вполне естественным тоном: «Ну, я иду к маме, милая тетя Аделаид, утешьте моего бедного папу, когда я уйду». Отец вскочил, дрожа от страха и надежды. «Ну, конечно же, она теперь разумно разговаривает, только, ох, эти прощальные слова! Неужели она уже сейчас оставит его и уйдет к своей матери?» Но она опять заговорила дрожащим, со слезами голосом: «Он не поцелует меня. Он сказал, что никогда, если я не подчинюсь. Но ах, он никогда не нарушает своего слова. Ох, папа, папа, неужели ты никогда больше не будешь меня любить? Я люблю тебя так сильно. Ты поцелуешь меня, когда я буду умирать? Папочка, милый, поцелуешь?» Мистер Динсмор не мог больше выдержать. Быстро поднявшись, он бы приблизился к кровати, если бы не предупредительный знак доктора. Тогда он торопливо покинул комнату. В коридоре он встретил Травиллу. Ни один из них не произнес ни слова, но Эдвард конвульсивно пожал руку своему другу и тут же быстро отвернулся, чтобы скрыть свои эмоции. Мистер Динсмор торопливо скрылся в своей комнате и заперся. На обед он не пришел, и Аделаид, узнав от обеспокоенного Джона, как давно он уже без пищи, серьезно стала за него переживать. Взяв кусочек бисквита и чашку кофе, она подошла к двери. На искренние уговоры Хорас открыл дверь, но только уныло покачал головой, сказав, что у него совершенно нет аппетита. Она упрашивала его со слезами на глазах, но все напрасно. Он отвечал, что есть он не в состоянии, это просто невозможно. Вначале Аделаид намеревалась выговорить ему за то, что он так долго не возвращался домой, но он выглядел таким несчастным и разбитым под тяжестью своей неимоверной печали, что у нее не осталось ни одного слова осуждения. Наоборот, ей хотелось утешить его. Брат попросил, чтобы она села и немного поговорила с ним. Затем он рассказал ей о причине, по которой он так долго не отвечал на ее зов, и как он день и ночь находился в дороге с того самого момента, как получил эти письма. Хорас стал дотошно расспрашивать сестру о всем процессе Элсиного заболевания, о каждом изменении в ее состоянии с самого начала, обо всем, что для нее делали, и обо всем, что она говорила и делала. Аделаид рассказала ему все, делая особое ударение на беспокойной тоске ребенка за ним. Ее искреннее желание получить его прощение и ласку, прежде чем она умрет, о ее просьбах утешить ее дорогого папу, когда ее не будет. Она не упустила и о завещании Элси, о маленьком пакетике, который после ее смерти должен быть вручен ему вместе с ее любимой Библией. Он был глубоко тронут всем этим повествованием, слушая его то с опущенной головой, закрыв лицо руками, то поднимаясь и беспокойно ходя по комнате. Грудь его переполнена была эмоциями, и стон страдания временами вырывался из его обремененного сердца. Несмотря на все отчаяние и угрызение совести, он все же старался контролировать себя. Наконец она закончила. Аделаид рассказала все, что только было можно, и несколько минут они оба сидели молча. Аделаид тихонько плакала, а он безуспешно боролся, стараясь быть спокойным. «Дорогая Аделаид, я никогда не смогу отблагодарить тебя так, как ты того достойна, за всю доброту к моему дорогому ребенку!» — проговорил он хриплым голосом. «Ох, брат!» — воскликнула Аделаид. «Я ей столько должна, что никогда ничем не смогу отплатить. Она была моим единственным утешением в моих собственных страданиях. Она показала мне путь на небо, а теперь она идет туда сама». Затем, безутешно разрыдавшись, она воскликнула: «Ох, Элси, Элси, милый ребенок, как я могу с тобой расстаться?» Мистер Динсмор спрятал лицо, и все тело его сотрясалось от внутренних рыданий. «Наказание мое больше, чем можно выдержать!» — воскликнул он сдавленным голосом. «Аделаид, разве ты не презираешь и ненавидишь меня за всю мою жестокость к этому ангелочку?» «Мой бедный брат, мне очень жаль тебя», — ответила она, положив свою руку на его и смотря на него со слезами на глазах. В дверь послышался тихий стук. Это был доктор Бартон. «Мистер Динсмор, она так просит своего папу. Может быть, сейчас будет неплохо показаться ей. Может быть, она и узнает вас». Мистер Динсмор не замедлил ни на одну секунду. Он торопливо последовал за доктором. В следующее мгновение был уже у постели больной. Девочка беспокойно металась из стороны в сторону, бормоча: «Ох, папа, папа, неужели ты никогда не приедешь?» «Я здесь, миленькая», — ответил он самым любящим и нежным тоном. «Я приехал к моей маленькой девочке». Она повернула головку, посмотрела на него. «Нет, нет, я хочу моего папу!» «Моя радость, разве ты не знаешь меня?» — спросил он дрожащим от волнения голосом. «Нет, нет, не заставляй! Я никогда этого не сделаю! Никогда! О, уберите его!» — закричала она, прижимаясь к миссис Травилли и бросая на него полный ужаса взгляд. «Он пришел, чтобы замучить меня, потому что я не хочу поклониться деве!» «Это бесполезно», — вздохнул доктор, печально качая головой. «Она без сомнения не узнает вас». Несчастный отец повернулся и вышел из комнаты, чтобы опять запереться один на один со своим отчаянием и угрызениями совести. В этот вечер его никто больше не видел, и когда служанка вошла утром в комнату, чтобы навести там порядок, она была удивлена и встревожена, увидев, что кровать осталась непритронутой. Если бы спросили мистера Травиллу, который, разделяя скорбь своих друзей, занимал нижнюю комнату, то он бы сказал, что едва ли на одно мгновение прекращался звук шагов над его головой в эту ночь. Это была ночь мучения и самоанализа, через который Хорас Динсмор никогда раньше не проходил. Впервые в жизни он увидел себя таким, каким он на самом деле был в очах Божиих. Виновный, достойный ада грешник, потерянный и погибший. Никогда раньше он бы этому не поверил, а молитвы, которые он произносил по временам, были в духе фарисейства: «Благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди». У него была богобоязненная мать, которой он лишился очень рано, но не настолько рано, чтобы не воспринять ее влияние на формирование его характера. Слабые, но нежные воспоминания материнских молитв и наставлений оказались стражами во многих его искушениях. Они сохраняли его от многих пороков, в которых погрязали его не всегда хорошие друзья. Хорас очень гордился своей праведной моральной жизнью, не запятнанной ни единым недостойным поступком. Он всегда считал себя достойным благосостояния, которым он был благословлен, по мнению этого мира, и, возможно, ему повезет быть счастливым и в будущем мире. Новость о болезни Элси впервые открыла ему глаза на ненормальность его отношений к ней. Он увидел теперь ее чистую, незапятнанную жизнь, ее постоянное стремление поступать правильно, ее глубокое смирение. Она любила Иисуса, проявляя стойкость и посвященность тому, что она считала своей обязанностью. Она готова была расстаться со всем, что для нее было близко и дорого, только бы не быть виновной в том, что для других кажется только легким нарушением Божьего закона. Когда он все это перебирал, то невольно сравнивал со своей собственной мирской мудростью и самоправедностью, со своим абсолютным пренебрежением Спасителя. Хорас вспоминал свои решительные попытки сделать своего ребенка таким же мирским, как и он сам. При этой ясной, неумолимой картине он содрогнулся. Ему хотелось закричать из глубины души: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Это была первая настоящая молитва в его жизни. Он бы с радостью молял о жизни своего ребенка, но не решался, чувствуя, что он немилосердно обращался с веренным ему сокровищем и теперь достоин того, чтобы оно было отобрано у него. Сама мысль приводила его в неимоверные страдания, но уста не дерзали просить о чем-либо. Он потерял всякую надежду, что она сохранена будет для него, только умолял искренно и от всего сердца, чтобы ей подарен был хотя бы момент сознания, в котором он мог бы признаться ей, как сильно он сожалеет о своем обращении с ней, и попросить у нее прощения. На завтрак он не пошел. Аделаид опять принесла ему в комнату, и после долгих уговоров он, наконец, уступил и пообещал, что попытается поесть. Она поставила поднос и отвернулась, чтобы спрятать слезы, которые не могла сдержать. Сердце ее сжималось при выходе на него. Она никогда не видела такие изменения, происшедшие всего за несколько часов, как произошли с ним. Казалось, что за одну эту ночь он постарел лет на 10. Он был бледным и изможденным. Глаза ввалились, и глубокие, четкие морщины страданий пролегли через его лоб и вокруг рта. Еду он скоро отодвинул. «Как она, Аделаид?» — спросил мистер Динсмор, тщетно пытаясь говорить спокойно и уверенно. «Почти так же. Изменений, кажется, совсем нет», — ответила сестра, вытирая глаза. Затем, вытащив из кармана маленькую Библию Элси, она подала ему со словами: «Я думаю, что это поможет и утешит тебя, мой бедный брат». И не в силах больше сдержать слезы, она торопливо вышла из комнаты и пошла к себе. Ей хотелось хотя несколько минут провести в молитве, умоляя за него, чтобы эти тяжелые переживания привели бы его ко Христу. А он? Ах, вначале он не доверял себе даже взглянуть на этот маленький томик который постоянно был в руках его маленького сокровища и казался частью ее самой. Он прижал его с нежной любовью, а устремленные в недосягаемую для постороннего взгляда даль глаза затуманились непролитыми слезами. Но, наконец, проведя по ним рукой, чтобы смахнуть слепящую туманность, он открыл маленькую книгу и дрожащими пальцами стал переворачивать страницы. От переполнявших его чувств не хватало воздуха. Многие места были помечены ее карандашом, и на многих страничках были следы ее слез. Ах, какую боль вызвало все это в отцовском сердце! Заметно было, что некоторые места привлекали ее внимание более часто, чем другие. В Ветхом Завете это были псалмы, плач Иеремии, книги Иова и Исаии. В Новом Завете – Евангелие от Иоанна и вторая половина послания к евреям. Проходили часы, а он все сидел и читал эту маленькую книжечку, вначале только лишь потому, что это было то, что любила его маленькая Элси, свет его очей. Но потом он стал чувствовать и понимать важность этого учения, и как точно оно отвечает на его нужды. По мере чтения он все больше и глубже убеждался в том, что без святости никто не увидит Господа. И торжественное предупреждение: «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушавшие глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес». Сердце его вдруг стало наполняться страхом перед грядущим гневом, ведь он прекрасно помнил, как всю жизнь старался отдалиться как можно дальше от Спасителя грешников. Он пренебрегал этой кровью кропления, отвергая предлагаемую благодать, а теперь трепетал от ясного сознания, что избежать этого гнева невозможно. Несколько раз в течение этого дня и вечера он откладывал книгу в сторону и, тихонько проникая в комнату Элси, интересовался, нет ли какого изменения. Но изменений не было. И, наконец, изможденный от переутомления и переживаний, ведь уже несколько суток он не отдыхал, несчастный отец тяжело опустился на диван и забылся в тревожном сне. Приблизительно в полночь Аделаид разбудила его, чтобы сказать, что Элси стала спокойнее, температура спала, и она уснула. «Доктор, — добавила она, — говорит, что это кризис, и у него появилась, хотя и очень слабая, но надежда, что она может проснуться от этого сна и пойдет на поправку. А может быть, он также боится, что это только предвестник смерти». Последние слова были произнесены почти беззвучно, но мистер Динсмор охватил трепет волнения. «Я пойду к ней», — решительно произнес он. «Она не будет знать о моем присутствии, ведь она спит, и я хотя бы взгляну на ее милое маленькое личико». Но Аделаид отрицательно покачала головой. «Нет, нет, этого нельзя делать, ведь мы представления не имеем, в какое мгновение она проснется, и волнение, которое может быть при твоем появлении, окажется роковым. Не лучше ли тебе остаться здесь? Я позову тебя в тот самый момент, когда она проснется». Мистер Динсмор глубоко вздохнул, и она вернулась на свой пост. Проходили часы, а миссис Травилла, Аделаид, доктор и бедная старенькая Хлоя сидели молча, как статуи, не сводя глаз со спящего ребенка. Слух их напряженно прислушивался к слабому дыханию. Оно было настолько тихим, что время от времени сердца их наполнялись страхом, что оно прекратилось навсегда. По очереди, совершенно бесшумно, они поднимались и наклонялись над маленьким тельцем в безмолвной тревоге, пока опять не убеждались, что она все еще дышала. На востоке появился слабый отблеск рассвета, когда доктор, который уже несколько минут стоял, склонившись над ней, неожиданно стал щупать ее пульс. Затем повернулся к окружающим его с выражением, в котором нельзя было усомниться. В комнате мгновенно послышались плач и причитания, нарушая так долго царящую тут гробовую тишину. «Милый, драгоценный ребенок, славный ягненочек, присоединился к пастве Спасителя», — проговорила миссис Травилла дрожащим голосом, осторожно кладя руку на закрытые глазки и распрямляя тельце так нежно, словно оно было живое и дышало. «Ох, Элси, Элси, дорогая моя, милая, маленькая Элси!» громко причитала Аделейд, распростершись на кровати и прижимаясь губами к холодной щеке. «Я только что стала понимать твою ценность, и теперь ты ушла от меня! Ох, Элси, милое, драгоценное создание! Если бы я раньше узнала, как много ты для меня значишь, я бы постаралась сделать все возможное, чтобы сделать твою короткую жизнь счастливее!» Тетушка Хлоя стояла в ногах кровати. «Ох, дитя мое, милое мое дитя, теперь это старое сердце наверняка разорвется!» В это время добродушный доктор только глубоко вздыхал, молча вытирая глаза. «Бедный ее отец!» — воскликнула миссис Травилла. «Да, да, я пойду к нему!» — быстро проговорила Аделейд. «Я обещала позвать его в тот момент, когда она проснется. А теперь я должна сказать ему, что она больше никогда не проснется!» «Нет!» — ответила миссис Травилла. «Лучше скажи ему, что она проснется на небе, где уже сейчас звучит песня для примиренных!» Аделейд повернулась к Элсиному письменному столу и, взяв из него пакетик, который ребенок предназначил своему отцу после своей смерти, понесла его к нему. На ее тихий стук дверь быстро открылась, так как он ожидал ее прихода в мучительных предчувствиях. Она не могла на него смотреть, а только торопливо, сунув пакетик ему в руку, с рыданиями ушла. Хорас прекрасно понял смысл ее молчаливых слез и с мучительным стоном, который Аделейд никогда не могла забыть, он закрылся и запер дверь. Аделейд скрылась в своей комнате, чтобы в одиночестве предаться своему горю, предоставив миссис Травилле и тетушке Хлои совершить последние печальные знаки любви своей любимой, ушедшей в вечность крошки. Новость распространилась по дому очень быстро, и в каждой стороне можно было слышать всхлипывания и горькие рыдания, потому что Элси любили все. Тетушка Хлоя помогала миссис Травилле. Неожиданно Летти прекратила свою работу и взволнованно произнесла: «Скорее, скорее, тетушка Хлоя, скорее открой окно! Мне показалось, что я чувствую тепло в области сердца и... Да, да, да, я не ошиблась, ее веки слегка дрожат. Скорее, Хлоя, позовите доктора. Она, может, еще жива?» Доктор оказался в комнате внизу и через мгновение был возле больной, делая все возможное, чтобы поддержать эту слабую искорку жизни. И старания были не напрасными. Через несколько минут эти глазки, которые, как они думали, закрылись навеки для красоты этого мира, открылись опять, и слабый, еле слышный голосок попросил воды. Доктор вынужден был выслать тетушку Хлою из комнаты, чтобы шумное выражение ее радости не повредило ее питомице, жизнь которой все еще находилась на самом краю могилы. Выпроводив ее, он предупредил, чтобы она повременила распространять новость, чтобы шум радости не достиг ее слуха и не побеспокоил раньше времени. Вот и снова доктор и пожилая женщина с материнской любовью заняли свое место возле постели. В абсолютной тишине они наблюдали, применяя каждые несколько минут стимулятор, поддерживая еле теплящийся огонек жизни, чтобы он не угас опять. Элси была слабой, как новорожденный младенец. Прошло не меньше часа, прежде чем их надежда стала немножко крепнуть, и они, наконец, были уверены, что девочка будет жить. Их внимание настолько было поглощено критическим состоянием их маленькой пациентки, что они совершенно забыли об ее отце и о тете. Прошло множество минут с тех пор, как Аделейд оставила мистера Динсмор одного. Он не в состоянии был думать ни о чем, как только об ужасном, сокрушительном ударе, который его постиг, и его мучительные чувства вылились в стонах горьких страданий, которые могли бы растопить и каменное сердце. Постепенно он стал успокаиваться, и взгляд его упал на маленький пакетик, который был предсмертным подарком его маленькой дочери. Глубоко вздохнув, Хорас взял его в руки и открыл. Там лежала миниатюра его жены, та самая, которую Элси всегда носила у себя на груди на золотой цепочке. Локон блестящих волос, срезанных с головки его милого дитя, ее собственными руками, за день до того, как она заболела, и письмо, подписанное ему ее рукой. Он прижал драгоценный локон к своим губам, затем, осторожно положив его, открыл письмо. «Дорогой мой, милый папочка, мне очень печально сегодня. Сердце у меня постоянная щемящая боль, которая не пройдет до тех пор, пока я не положу свою голову тебе на грудь, не почувствую, как твои руки крепко прижимают меня к себе. Я хочу твой любящий поцелуй у меня на щеке. Ах, папа, как часто я хочу, чтобы ты заглянул в мое сердце и увидел, как оно переполнено любовью к тебе. Я всегда думаю о тебе, и мне так хочется быть с тобой. Ты просил меня пойти и посмотреть дом, который ты приготовил. Я послушалась тебя. Ты сказал, что если только я буду слушаться, то мы будем жить там и будем очень счастливы вместе. Я не могу даже выразить, как я жажду такой жизни с тобой в этом милом, милом доме, или как я могу быть счастлива там или в любом другом месте с тобой. Только бы ты позволил, чтобы Божий закон был правилом моей жизни. Дорогой мой родной отец, если я ощущаю, как ужасно твое недовольство, как трудно его переживать, то насколько ужаснее может быть недовольство моего небесного Отца. Ох, папа, это без сомнения сделает меня очень несчастной, но я не могу перенести и мысль, чтобы быть отосланной от тебя и жить между чужими. Дорогой мой миленький папа, не избавишь ли ты твоей маленькой доченьки от этого испытания? Я постараюсь быть очень хорошей и послушной во всем, что позволит мне моя совесть. Мне так грустно, папа, так ужасно грустно, как будто должно произойти что-то страшное. И моя голова какая-то очень странная. Мне кажется, что я заболею, а может быть и умру. Ух, папа! Неужели я никогда не увижу тебя опять? Я хочу просить тебя простить мне все нехорошие мысли, которые когда-либо у меня появлялись по отношению к тебе. Мне кажется, я никогда не была непослушной в поступках, кроме тех, о которых ты знаешь, когда я забывала или думала, что ты настаиваешь, чтобы я нарушила Божью заповедь. Но дважды я восставала в своем сердце. Один раз — это когда ты не дал мне письмо от мисс Розы, и второй раз — когда няня сказала мне о том, что ты отсылаешь ее из дома. Оба раза это было всего на короткое время, папа, но это было очень скверно. Я очень, очень сожалею об этом. Пожалуйста, прости меня, и я постараюсь никогда не позволять проявляться таким мыслям опять. На листе остались следы Элсиных слез, и теперь новые слезы одна за одной падали на те же строчки. Она просит у меня прощения за мимолетные чувства негодования, когда я так гнусно употреблял мой авторитет, — простонал он. Ох, моя милая крошка, я бы все отдал, чтобы вернуть тебя только лишь на один час, чтобы я мог на коленях умолять тебя о прощении. Но письмо еще не кончилось, и он продолжал. Дорогой мой папочка, если я умру и никогда больше не увижу тебя в этом мире, не осуждай себя и не думай, что ты был слишком строгим со мной. Я знаю, что ты сделал только то, на что ты имел полное право, ведь я же принадлежу тебе. Ох, как мне нравится принадлежать тебе, папа! И ты все это сделал, чтобы сделать меня хорошей, и мне это все необходимо, потому что я слишком сильно люблю тебя и стала удаляться от моего Спасителя. Но когда ты лишил меня своих рук и разлучил меня с моей няней, мне некому было больше идти, как только к Иисусу. Он приблизил меня к себе, и я узнала, что его любовь очень приятная и драгоценная. Она была моим единственным утешением в моих переживаниях. Дорогой мой папа, когда меня не будет, и ты почувствуешь, что тебе тоскливо и одиноко, не обратишься ли ты тоже к Иисусу? Я оставлю тебе мою любимую маленькую Библию, папа. Пожалуйста, читай ее ради Элси, и Бог может утешить тебя. Ты почувствуешь, что это твоя маленькая дочь. А еще, папа, постарайся забыть эти печальные дни разлуки и помни только время, когда твоя маленькая девочка постоянно была у тебя на коленях или рядом с тобой. Ох, мое сердце разрывается при воспоминании об этом чудесном времени и что оно никогда не вернется опять. Ох, если только бы один поцелуй, одну ласку, одно слово любви от тебя. Я так люблю тебя, мой родной, милый, драгоценный, любимый папа, твоя маленькая дочь Элси. Мистер Динсмор уронил голову на руки и громко застонал. Теперь его очередь наступила жаждать с неутолимой жаждой об одной единственной ласке, об одном слове любви из этих приятных уст, которые никогда больше не заговорят. Он долго сидел один, воскрешая в памяти каждую сценку жизни, в которой его ребенок имел участие, и раскаивался. Ах, как горько он теперь раскаивался за каждое грубое слово, которое он когда-либо говорил ей, за каждое действие несправедливой строгости. Но, увы, как много и какими жестокими они теперь предстояли пред ним! Раскаяния душили его, и он готов был отдать весь мир, только бы вернуть прошлое. Глава 13. Мистер Динсмор очнулся от своих болезненных переживаний, услыхав легкий стук в дверь. Предполагая, что это кто-то из посланных, чтобы проконсультироваться у него относительно приготовления к похоронам, он поднялся и резко открыл дверь. На пороге стоял доктор. Увидев искаженное горем лицо, он смутился и не решался сообщить радостную новость без предварительных приготовлений. Неожиданная реакция из безутешного горя, сменившегося радостью, может быть слишком тяжелым ударом. «Вы хотели поговорить со мной, а...» Голос мистера Динсмор был тихий и глухой. Не в силах закончить предложение, он замолчал. «А, входите, доктор», — предложил он. «Это очень мило с вашей стороны и...» «Мистер Динсмор», — прервал его доктор, — «готовы ли вы для хорошей новости? Можете ли вы ее вынести, мой уважаемый сэр?» Мистер Динсмор ухватился за стол, чтобы не упасть, и жадно ловил ртом воздух. «Что еще?» — хрипло спросил он. «Хорошая новость, я сказал», — торопливо проговорил доктор Бартон, бросившись ему навстречу, чтобы удержать от падения. «Ваш ребенок еще жив, и хотя жизнь ее висит на волоске, кризис прошел, и теперь я надеюсь, что она может поправиться». «Слава Богу! Слава Богу!» — закричал отец, бессильно опускаясь на стул, и, закрыв лицо руками, он громко зарыдал. Доктор вышел и тихо закрыл за собой дверь, а Хорас Динсмор, упав на колени, вознес благодарственную молитву, и затем там же, на месте, он посвятил себя со всеми своими талантами и всем, что ему было вверено, на служение Богу, который так милостиво сохранил для него сокровище его сердца. Радость и благодарность Аделаид была едва ли меньше, когда ей была сообщена замечательная весть. А мистер Травилла со своей матерью разделяли их радость так же, как делили их скорбь. Но радость эта была с трепетом, потому что эта юная жизнь еще многие дни была как на лезвии. К переживаниям отца было добавлено и то, что его не допускали в ее комнату. Доктор предупредил его, что будет риском для ее жизни, если он появится раньше того, пока она сама не будет о нем спрашивать. Он не мог предвидеть, насколько сильным может быть волнение, и что за ним может последовать. Итак, он ждал день за днем, что его вот-вот пригласят, но каждый раз обречен был на разочарование. Элси оправилась уже настолько, что могла смотреть вокруг, задавать вопросы, замечать и узнавать друзей, приветствуя их нежной улыбкой и словами благодарности. Прошло несколько дней в таком состоянии, но она ни разу не спросила об отце и даже не упомянула его имя вообще. Состояние ее начинало казаться странным, и мысль, что, возможно, его жестокость оттолкнула его от нее, и она больше не интересуется ни его присутствием, ни его любовью, причиняла отцу болезненные страдания. Иногда казалось, что он не может больше выдержать, и если бы не постоянные предупреждения доктора, то он бы прекратил эти мучительные подозрения. Он бы явился прямо к ней, чтобы услышать из ее собственных уст, что она на самом деле перестала его любить. Аделаид старалась успокоить и утешить брата, уговаривая его терпеливо ждать. Но ей это тоже казалось странным, и она стала подозревать, что с ее маленькой племянницей не все в порядке. Она удивлялась, что доктор Бартон так легко относился к этому вопросу. «Но тогда, — рассуждала она, — он просто не знает, как сильно ребенок привязан к отцу, и поэтому ее молчание о нем не пугает его так, как нас. Я спрошу, не упомянут ли мне при ней имя Хораса?» Но когда она спросила его, Он только отрицательно покачал головой. «Нет», — сказал он, — «пусть лучше она сама заговорит об этом. Так будет гораздо безопаснее». Продолжение слушайте на обратной стороне этой кассеты.